каждая здешняя юбка будет хихикать ему вслед. Но то, что ему самому казалось издевкой над привычным патриархатом, для местных баб было привычным старозаветным укладом. Королевские слуги не фыркают вслед очередной фаворитки, от которой можно схлопотать даже больше неприятностей, чем от самого короля. Так и здесь. К Сварогу относились даже с некоторым почтением. Насколько можно испытывать почтение к индивидууму второго сорта, будь он хоть трижды лар? Карах, напротив, ныл, скулил и плакался. Домовые чужаков не жаловали, яростно защищая обжитое местечко, так что пришельцу в первую же ночь крепко досталось от местных. И Грайне пришлось поселить его в шкафу в своей спальне с помощью какого-то ритуала, обезопасив шкаф от законных обитателей дворца. Однако те, разобидевшись, всячески пакостили, дразнили по ночам собак, ухали под дверью, прятали вещи Сварога. Карах, коего мало заботило эффектное утверждение извечного мужского превосходства, слезно умолял Сварога побыстрее выпустить джина и почти уже уговорил. Вот и сейчас Сварог убрался на балкон, спасаясь от очередной порции жалоб и уговоров. Грайна с позаранку ушла к оружейницам. Она втихомолку готовила что-то грандиозное, пообещав Сварогу обязательно посоветоваться с ним, когда все будет готово. Насколько он понял из туманных недомолвок, она собиралась немножко завоевать соседей. А тех трудно было запугать маргами, потому что у них имеется что-то свое, столь же мощное и эффективное, чего у Грайна не имелось. За спиной деликатно кашлянули. Он обернулся. У перил стояла хорошенькая служаночка, уже не раз опалявшая его довольно откровенными взглядами. Но с Грайна, увы, шутить было опасно. Сварог решил поначалу, что настырная девчонка вновь взялась за свое, нахмурился, но она заторопилась. «К вам гость пришел, в голубой комнате сидит». «Что еще за гость?» — искренне удивился Сварог. «Ты пуговки-то верхние застегни, звезда моя, а то обоим влетит». Ягоза засмеялась. «Ох, и трусы же вы, мужчины!» «Помолчи, отчаянная», — сказал Сварог. «Так что там за гость?» «Друг одной благородной воительницы. Между прочим, будет посмелее некоторых. В голубой комнате сидит. Вина попросил и вас дожидается. Пока вас искали, кувшин допил». «Наш человек», — сказал Сварог, уворачиваясь от нее в узком коридоре. Так и норовила задеть бедром. Голубая комната была прозвана так за старинную голубую обивку в бело-золотых узорах и высоченные белые с синим фарфоровые вазы, взятые в качестве трофея бабушкой Грайна в каких-то отдаленных краях. Про себя Сварог из-за сочетания колеров окрестил горницу Израилем и не раз попивал там винцо, глубокомысленно размышляя: «Если это Израиль, то я, стало быть, Лехаим бояре». За столом в Израиле сидел худощавый молодой человек лет 25. А длинные светлые волосы, каким позавидовала бы ни одна красотка, падали ниже плеч. Но лицо было отнюдь не женственное, узкое, ястребиное, обветренное. Стоя в полумраке глубокого дверного проема, Сварог приглядывался к незнакомцу. Наряд определенно таларского покроя, дворянских, на пальцах поблескивают два самоцветных перстня. «Начал второй кувшин», — жизнерадостно сообщил молодой человек. «Давно мечтал дорваться до дворцовых подвалов. Там лучше во всем Каргале вино». Сварог вышел на свет, незнакомец даже привстал от удивления —